Глава 14. 1. Городская управа Касл-Рока пользовалась услугами одной секретарши, молодой женщины с экзотическим именем Ариадна Сен-Клер. Это была жизнерадостная и веселая молодая особа, не обремененная большим умом, зато неутомимая и привлекательная. У нее была большая красивая грудь, которая пряталась под, казалось, бесконечным запасом мягких свитеров из ангоры, и хорошая кожа. Правда, зрение у нее было очень плохое. Ее большие карие глаза утопали за толстенными линзами очков. Бастеру она нравилась. Он считал, что она слишком тупая, и поэтому не может быть одной из них. Где-то в 16:15 Ариадна заглянула к нему в кабинет. «Мистер Киттон, пришел Дик Брэдфорд. Ему нужна ваша подпись на запрос на закупку». «Давайте я посмотрю», — сказал Бастер, поспешно запихивая в ящик стола спортивный раздел льюистонского «Дейли Сан», раскрытого на расписании бегов. Сегодня он чувствовал себя намного лучше. Гадкие розовые листки сгорели в кухонной печи, Миртл перестала шарахаться от него, как побитая собака. Миртл его больше не волновала, но жить рядом с женщиной, считающей, что ты Джек-потрошитель, можно, конечно, но утомляет. К тому же он рассчитывал сорвать неплохой куш на сегодняшних скачках в Льюистоне. Потому что в выходные людские толпы, не говоря уже о выигрышах, будут больше. Он уже начал мыслить в терминах «куинелла» и «трифекта». Разные типы ставок. Что касается шерифа Мудозвона и его помощника Дерьмоеда, да и всей этой теплой компании вообще, что ж... Они с мистером Гонтом знают о них, и Бастер был уверен, что его команде есть, что им противопоставить. Поэтому сейчас он смог спокойно пригласить Ариадну в кабинет и даже насладиться видом ее полузабытых прелестей, в частности, ее массивного бюста, который плавно покачивался, удерживаемый, без сомнения, внушительным сооружением под названием «бюстгальтер». Ариадна положила листок с формой запроса ему на стол. Бастер взял его в руки и откинулся в своем кресле, чтобы ознакомиться с содержимым документа. Запрашиваемая сумма была указана в самом верху — $940. Получатель — льюистонская фирма «Строительные материалы и приспособления». В графе назначения платежа Дик вписал 16 ящиков динамита. Пониже — в разделе «Комментарии и примечания» он написал. «Мы в итоге добрались до гранитного выступа в гравийном карьере, что на 5-й городской трассе. Геолог штата предупреждал нас об этом еще в 1987 году. Можете посмотреть мой отчет. Как бы то ни было, за ним еще полно гравия, но чтобы до тут добраться, скалу надо взрывать, причем непременно до наступления морозов и снега. Если придется всю зиму закупать гравий в Норвегии, налогоплательщики нас живьем съедят. 2-3 хороших взрыва решат эту проблему. А в материалах есть приличный запас таггартовской взрывчатки, я проверял. Завтра к полудню мы уже можем ее подвести, а в среду начать взрывные работы. Если кто-нибудь из управы пожелает приехать и посмотреть, все ли на месте, площадка у меня размечена, указатели расставлены». Ниже Дик накорябал свою подпись. Бастер дважды перечитал запрос, задумчиво цокая языком. Ариадна ждала. Потом он наклонился вперед, кое-что изменил, добавил примечание, поставил свои инициалы в обоих местах и подписался. Вручая Ариадне розовый листок, он улыбался. «Вот», — сказал он, — «а еще говорят, что я скупердяй». Ариадна взглянула на бумажку. Бастер исправил сумму на 14 сотен. Под обоснованием запроса он приписал. «Лучше взять сразу ящиков 20, а то вдруг не хватит». «А вы не поедете осматривать карьер, мистер Киттон?» «Нет-нет, в этом нет необходимости». Бастер откинулся в кресле и сцепил руки на шее. «Но попросите Дика позвонить мне, когда прибудет груз. Не игрушка все-таки? Мы же не хотим, чтобы он оказался не в тех руках». «Нет, конечно», — сказала Ариадна и поспешила выйти. В улыбке мистера Киттона было что-то такое, отчего у нее мурашки по спине поползли. Бастер развернул кресло так, чтобы видеть главную улицу, которая была значительно оживленнее, чем когда он смотрел на нее в момент отчаяния, в пятницу утром. С тех пор многое произошло, и он предполагал, что в ближайшие несколько дней произойдет еще больше. Еще бы. С 20 ящиками таггартовского динамита на складе управления общественных работ, от которого у него, естественно, был ключ. Может случиться все, что угодно. Все, что угодно.